Пир Валтасара. Александр Шалимов. Остросюжетный фантастико-приключенческий роман Александра Шалимова посвящен острейшей проблеме современности – борьбе миролюбивых сил планеты с милитаристами, рвущимися к реваншу. Промышленная империя фигурен Каинов. В нее проникают герои, сторонники мира и демократии, и перестраивают военную машину на научно-технические программы.